пока под деревом приклада вместо детской головы не образовалось месиво из костей, мозгов и крови. Меня затошнило. Но в сознании мелькнула мысль, что я сэкономил патрон, коих осталось не так и много. Перейдя к поверженному Максимке, я разбил и его голову. Старушка кричала, потрясая руками, не выпуская из одной свой страшный обед. «Убивец! Убивец! Что ты наделал?» Руки сами навели ружье ей в голову. Выстрел. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Они молчали. Сергей смотрел на сидевшего в клетке молодого мужчину, открывшего еще одну страничку в своих страшных приключениях, пережитых в карантине. Артем молчал, но, вздохнув, потер лицо ладонями и произнес: «Я ее убил, но попал в живот, потом добавил прикладом, так же, как и ее внуков, потом блевал на загаженный асфальт, тут же рядом, прямо с их телами. Все было ясно. Внуки заразились, видимо, брат погрыз сестру. Но почему они не стали делать то же самое с родной бабушкой, мне было неясно. Они, напротив, подкармливали ее, сошедшую с ума и не понимавшую, что происходит, ушедшую в безумие, не выдержав окружающего ее кошмара. Потом я побывал в ее квартире. Благо, войдя в подъезд, увидел первую же приоткрытую дверь. То, что было там, лишь укрепило мои догадки. Кости, остатки мяса, грязь, кровь, посуда в замызганной раковине, кастрюля на плите. Надо же, газ тут был. И вода из крана. «Ты что-нибудь взял оттуда?» – спросил Сергей. «Да, спички. Коробок спичек, что лежал на столе у плиты». Глава 12. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Да пошел он! Солдафон несчастный!» Аленка бушевала подобно смерчу, вышагивая кругами по небольшой комнатке, в которой жила. «Сереж, ну ты представляешь, каково? Он женат, оказывается, женат! Он специально в поселке комнату снял, где мы, где ну я...» «Ну ладно, комнату, где вы общались», — перебил гневное излияние журналист. «Да успокойся ты, Аленка, не он первый, не он последний». «Что? Да я для него хотела, я для него готова была, а он...» Сергей был в курсе случившегося. Жена этого Игоря нагрянула в поселок и устроила бурное выяснение отношений. Похоже, без драки не обошлось, судя по ссадине на лбу Алены и следам на ее правой руке. Несмотря на стройную фигурку, Алена постоять за себя умела. В фитнес-клубе не проходила мимо боксерских тренировок и добилась неплохих результатов. Сергей даже помогал ей ставить удар на лапах. Так что, похоже, дочь директора дала отпор внезапному нападению. Но, будучи натурой импульсивной, увлекающейся и переживающей все крайне бурно, сейчас она страдала. И страдала очень искренне. «Хочешь, я с Ващенко поговорю?» – предложил мужчина. «Ты успокойся, присядь!» Он хлопнул ладонью рядом с собой. Алена плюхнулась на кровати, уткнувшись в плечо своего помощника по журналистскому цеху, разревелась. Сергей поглаживал ее по голове и подумал, что сейчас, видимо, она и правда влюбилась. Даже когда у нее происходили размолвки в городе, среди ее круга, она не переживала это так болезненно. А сейчас... «Ну, успокойся. Я с ним сам поговорю, как мужик с мужиком. Только не плачь. Не заслуживает этот цирк такой красавицы. Я уезжаю завтра утром. Папе позвонила уже. Ты тут и сам справишься», — сказала Алена, упершись в плечо и продолжая реветь. «Я тут больше не могу». Мужчина, понимающе кивнул головой, ничего не сказав. Просто поглаживал ее по длинным и очень красивым черным волосам. «Ладно, что делать? Это пройдет. Все мужики – козлы!» Девушка оторвалась от его плеча и, шмыгнув носом, поглядела на Сергея. «Всегда это знала. Все. Уеду домой, сменю ориентацию и эмигрирую в Голландию». «Ага, придумала тоже». Увидев, что она улыбается сквозь слезы, Сергей тоже заулыбался. «Твой отец тебе голову оторвет. В Голландию она уедет. Ориентацию сменит. Я тебе сменю». Алена хихикнула и вытерла лицо. «Ну, может, не все, но все равно козлы». Подвела она итог своих страданий и размышлений о взаимоотношении полов. Ты сегодня снова к этому своему Артему? Да. Ты знаешь, его история затягивает. Простой человек не готовый к тому, что на него обрушилось. Он рассказывает, явно сглаживая углы. Жуть какая! Лицо девушки стало задумчивым, и она еще раз всхлипнула, подавляя желание поплакать. «Я читала твои наброски. Даже представить боюсь. А эта бабушка, которую он убил, кошмар!» «Кошмар», — согласился журналист. «Я попал в карантин, когда все уже пошло на спад. Вместе с отрядом зачистки. Тоже всякого насмотрелся. Но мы были вооружены, в броне и на колесах. А он... скитаться по умирающему городу. Отбиваться от зараженных, превращенных вирусом в отвратительных, жаждущих человеческой плоти и крови тварей. Бежать, спасая жизнь от себе подобных, ставших тварями, похуже заразившихся и омертвевших. Это будет хороший материал», – уже успокоившись, тихо произнесла Алена. «Ты с ним поработай как следует. Этот материал прославит и тебя, и наш журнал». «Доброго дня, Артем!» Он поприветствовал сидевшего в клетке человека, и тот заученно встал, поздоровавшись в ответ. Также быстро опустившись на скамью, заключенный внимательно и с интересом смотрел на журналиста, готовясь рассказывать, слушать, отвечать и задавать свои собственные вопросы. «Рад вас видеть, Сергей», – произнес он. «Готов, так сказать, к работе. Хотел сказать вам спасибо. Ваше интервью очень помогает мне. Вспоминаю прошлое, анализирую. Это очень отвлекает от монотонных будней в этом месте». «Понимаю», – кивнул головой журналист. «Итак, что расскажешь мне сегодня?» «Ну, наверное, расскажу о том, как я попал в общину людей», – задумчиво произнес Артем. «Обрадовался, помню, когда вышел к этой огороженной бетонной забором территории продбазы. В своих скитаниях я добрел до городской окраины, там, где начинались заводы, половина из которых сдавала свою территорию в аренду, какие-то базы, склады и прочее. Вот в одном из таких мест мне и довелось поселиться». Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Сжимая в руках ружье, я двигался вперед, вдоль не слишком, впрочем, высокого бетонного забора, из-за которого виднелись какие-то постройки. Впереди уже маячили выкрашенные в коричневый цвет металлические ворота, изрядно облупившиеся, но вполне крепкие. Мы пришли. Мы – это я и группа товарищей с навьюченными рюкзаками за плечами, а в рюкзаках контрабанда. Охотничьи патроны, лекарства, шприцы и шмотки. Еще четверо тянут за собой телеги с коробками. В коробках тушенка и еще какие-то консервы. Да-да, вы не ослышались. Все это великолепие мы получили вчера ночью, в обмен на золотые украшения, дорогие часы и прочие ювелирные и не очень вещи, за которыми ходим замертвяченный, пораженный вирусом город. Я прибился к этой общине, и наличие у меня оружия сразу же определило мой статус. Был я кем-то вроде младшего охранника и нес груз, но не так много, как носильщики, вооруженные ножами, палками или вообще ничем. Мы жили на этой базе, где до всего произошедшего площадями владела какая-то оптовая фирма. Точнее сказать, несколько фирм. В ангарах, расположенных на площади базы, хранилась и офисная мебель, и даже кошачьи корма, консервы, которые благополучно уходили в пищу и людям, по нынешним временам не шибко избалованным разносолами. Это потом, позже, когда статус зараженной территории был определен законодательно, а наверху признали наличие не успевшего эвакуироваться населения, в город стали спускать гуманитарную помощь. Пока с вертолетов, контейнеры, а потом, когда в кварталы зашли военные и полицейские подразделения на броне, зачищая от зараженных территорию, помощь организованно раздавали из грузовых машин, строго по очереди. Ну а пока до этого еще не дошло. Город был взят в кольцо, и те, кто не успел выехать, были оставлены в нем на произвол судьбы. Кто выжил и сумел отбиться от зараженных тварей, стали сбиваться в общины. Наподобие той, о которой я рассказывал. Кто-то устраивался получше, кто-то, погрязая в склоках, похуже. А мы... Растрига ударил по воротам здоровенным своим кулачищем. «Баржа! Открывай давай! Караван пришел!» «Ты что ли, поповское отродье?» Раздалось из-за железной плиты, и с той стороны что-то лязгнуло. «Давайте, входите! Все целы? Зараженных покусанных нету? Баржа, верзила под 2 метра, с широченными плечами и автоматом Калашникова в руках, стоял в стороне и пропустил наш отряд внутрь. Мы дошли до белой линии, выведенной краской на асфальтированной поверхности, и остановились. К осмотру! К барже на помощь уже тянулись из административного 2-этажного дома на помощь. Так, кто там у нас? Ага, сатана. Тощий, одетый в черные обтягивающие тонкие ноги джинсы, высокие ботинки и кожанку-косуху, придурок с обрезом в руке, и... Сахар, толстячок с помповым ружьем. «Приготовиться к осмотру, придурки!» Скомандовал баржа, и мы сняли с плеч рюкзаки и стали расстегиваться. Растрига, крупный мужик лет чуть за 40, отошел в сторону, скинув на плечи свой Калашников со складным прикладом. «А ты чего?» Вякнул было Сахар. Но договорить он не успел, поскольку увесистый подзатыльник пресек умную фразу, заготовленную толстяком. «Иди давай, носильщиков осмотри, и в трусы залезть не забудь!» Растрига хохотнул, и его грубую фразу подхватил баржа, заржав в голос. Я стоял вместе с носильщиками, дожидаясь, пока дойдет очередь. «Темыч, ты-то чего там встал?» Сатана хитро улыбнулся щербатым ртом. «Цел?» «Цел», — кивнул я, расстегнув куртку. «Все нормально». «Ну, ништяк! Давай, помоги мне посмотреть, что тут да как», — попросил он. «Странно. Какой-то спокойный сегодня. Даже, я бы сказал, дружелюбный. Наверное, вмазался уже. Или опять кошку какую-нибудь поймал, да жертвоприношение устроил. Моя бы воля!» Сдерживая раздражение, продолжаю делать то, что надо. Мужики-носильщики покорно ждут своей очереди. Осмотр прошел быстро. В этот раз повезло. Зараженных мы вообще не встретили и спокойно пронесли товар от границ периметра до нашего склада. Сегодня с осмотром можно было бы и не напрягаться сильно, но батя мог увидеть, и тогда можно было очень неплохо получить. Даже и по лицу. Он глава нашей фирмы. «Какие новости?» – спросил я, помогая оглядывать стоящих покорно мужиков. «Свободен!» Я хлопнул одного из них по плечу, и носильщик, подхватив ношу, поспешил к ангару, куда мы складировали все добро. «Да так новости!» – пожал худыми плечами сатана. «Султан со своей кодвой приходил. Говорили о чем-то с нашим батей. Потом ушел. Скалили с чего-то, ржали. Девку одну им батя подарил». «Пошел, рванина!» Только что он говорил спокойно и тут же сорвался на окрик. Носильщик, которого он осмотрел, уже немолодой мужик, шарахнулся в сторону и поспешил вслед за тем, кого осмотрел я. «Чё хернёй занимаемся?» — сатана сплюнул. «Ну, понимаю, напали бы на вас, были бы раненые, а так...» Договорить не успел, поскольку за спиной его выросла рослая фигура Растриги. Колоритный мужик был, что сказать. Высокий, с умным лицом и серьезным, немного печальным взглядом. Бородат, но аккуратно постригал бороду. Опрятен на фоне нашей гоп-компании. Батя его уважает и ценит. Как говорят носильщики, возможно, если что с ним случится, то Растрига возглавит наше торгово-закупочное предприятие. Мне, впрочем, все равно. Пока тут не убивают, есть крыша над головой, стол и, в общем-то, сносная компания Олега Никонова, жить можно. Мои новые коллеги – банда. Точнее, не совсем банда, а группировка, одну из первых наладившая контрабандный бизнес с внешним миром. Сегодня мы принесли товар. Послезавтра пойдем к границе еще, и нас уже ждет еще одна партия нужных тут вещей. А в ответ понесем все то, что я уже говорил. Берут, конечно, на порядок дешевле, чем стоит все это за кордоном, но выбирать особо не приходится. Еще у нашего бати есть лаборатория, где варят наркоту. Она расположена тут же, и орудует там какой-то умник. Но наркокараван ходит отдельно от нашего, куда и как, неизвестно. Носильщиков держат отдельно, и охрана, 4 угрюмого вида и явно уголовного прошлого бойца, держатся от нас особняком. «Султан, видать, на бизнес нашего бати лапу хочет наложить», — продолжил рассуждать сатана. «Он, кстати, соответствует своему прозвищу. Сатанист, придурок и наркоман. Поэтому и обладает новостями из нашего секретного отдела, ибо там получает себе дозу. Выпасли, суки, маршрут наш. Встретили караван и наехали. Отпустить отпустили, конечно, но нервы пацанам потрепали здорово. Предупредили, что хотят долю от нашей темы. Прикинь? Козлы! В тон ему ответил я. Мне очень не по душе то, что тут делается. Поначалу, когда я еще не разобрался, что тут к чему, мне даже понравилось. Безопасно, в достатке еды, вода, электричество, спальное место в конце концов. О чем задумался, Темыч? Меня хлопнули по спине. Баржа. Кретин стоял за спиной и ржал. Он это любит. Приложить по хребтине своей ладонью да так, что еле на ногах устоишь. О бабах и выпивке. Я огрызнулся. Все чаще приходили в голову мысли о том, что, выйдя с караваном за ворота, надо просто сделать ноги. Но куда? Снова болтаться по улицам и искать место для ночлега? Еду? Воду? Ну уж нет. Носильщики разгрузились. И теперь стояли у ангара в ожидании, когда им выдадут причитающуюся за работу плату. Платили тут, само собой, едой. Консервы, бутылки с водой, лекарства, вещи. То, что нужно, чтобы жить. К мужикам подтянулись их жены. Тут жили и несколько семейных, для кого работа носильщика была приличным подспорьем. Я же вместе с остальными бойцами стоял чуть в стороне и слушал очередную байку баржи про то, как он ловко одной пулей в башку пристрелил какую-то зомбированную бабу, чья башка теперь висит на заборе как пугало. Придурок. Но, судя по рожам моих коллег, сделанное им почти нравилось. Только Растрига покачал головой осуждающе. «Грешник ты, баржа. И не каешься. У Бога прощения не просишь. И не молишься». Выдает он фразу, и бойцы замолкают. «А это несчастное, что ты убил? Что она тебе сделала?» «Нашел, чем бахвалиться. Убил создание Божье, больное да слабое». «Ты че, Попович?» Боевик растянул рожу в улыбке. «Ты чё, эту зомбячку жалко, что ли? Так она ж людей жрала, небось. Это они слабые и больные. Ты чё, священник, головой совсем того? А она тебя жрала? Напала на тебя?» Глаза у Растриги темные, глубокие, и взгляд бывает очень тяжелым. «Ну? Или ты ее с забора, с вышки или с крыши здания убил? Так, забавы ради. И патрон перевел зазря. Просто душеньку потешить захотел. С крыши». Под взглядом бывшего семинариста, размотавшего срок за убийство двух своих однокашников, опоивших его какой-то дрянью для забавы и поплатившихся за идиотскую шутку жизнями, баржа как-то сникает. «Да ладно тебе! Чё ты, Растрига?» «Ничего». Бывший семинарист отвернулся и пошел в сторону ангара. Там размещались наши спальные места. «Ты, баржа, мужик неплохой, но подумай о делах своих. Грешишь много. Как перед Богом ответ держать будешь?» «Совсем башней потек», — выдохнул Верзила. «Не, вы слыхали, пацаны? Перед Богом ответ держать. Ну вообще...» «Херня все», — махнул рукой тощий сатанист. «Этот Бог — это слабак. Ничего тебе не будет. А вот благословение от темного господина...» «Да идите вы все нахер!» – выругался баржа. «Религиозники чертовы!» Он забросил автомат за спину и, взмахнув руками, пошел прочь от нашей компании. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Община была так себе, гнилая, если честно», – подвел итоги Артем. Как мне сейчас кажется, мы все тогда, находясь в периметре карантинной зоны, просто сошли с ума. Точнее, сходили с ума. Каждый по-своему. Но все-таки ты нашел спокойное место, да и занятие, правильно? «Как сказать», – задумчиво ответил заключенный. «Спокойным это место было совсем недолго. По ряду причин. Но о них я расскажу тебе позже. Давай на сегодня закончим». Глава 13. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Человек – существо странное. Артема явно потянуло пофилософствовать. Я, проведя значительное время там, в карантине, это понял. Когда ты в беде, напряжен как струна, и твое выживание висит на волоске и зависит от силы твоих рук, твердости духа и характера, внешних условий и прочего, то, как правило, нет времени маяться ерундой. Но попади ты в относительно спокойные условия, где твоей жизни нет прямой опасности, проходит время, и в группе людей начинаются терки и свары. «Ну, мне кажется, ты не совсем прав», – возразил журналист. «Если эта группа имеет мотивацию, задание и нацеленность на общее дело, то того, о чем ты говоришь, не будет. Возможно, если в такой группе четко выстроена иерархия, и каждый знает свою задачу, место и цель. У нас же, на фирме, как мы называли нашу базу, склоки цвели буйным цветом». Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Шла раздача. Сегодня на выдаче стоял Растрига, а я был назначен ему в помощники. На складе уже суетилось двое мужичков, подготавливавшие к выдаче консервные банки, куски мыла, свертки с вещами. А с другой стороны прилавка, где стояла очередь, уже стоял Гвалт. Получивший свою долю мужик-носильщик, довольно подмигнув, уже спешил в сторону. «За какие такие ковришки ему доп-пай сегодня выдали?» Надсаживался в очереди невысокий полноватый дядька. А его жена, такая же толстушка, поддакивала и подтягивала супругу в голос. «Мы чего тут все одинаковые? Или он перетрудился больше других?» «Не задерживайте». Я подошел к прилавку и строго оглядел людей. «Взяли и отходите в сторону. Быстрее давайте». За время жизни на базе я заметил, что стал смотреть на наших носильщиков, рабочую силу караванов, слегка сверху вниз. Окрикивать. А пару раз даже отвешивал неуклюжие оплеухи и пинки нерадивым, вызывая смех баржи и остальных бойцов. Но смех смехом, а ружье и пистолет, которые были у меня при себе, определили мой статус практически сразу. Реализовалась фразочка про людей, которые с ружьями и которые копают. В первый же мой выход к границе периметра за товаром, Растрига выдал мне пачку патронов к ружью. Потом осмотрел пистолет и, покачав головой, снабдил меня запасным магазином и патронами к нему. Теперь я был вооружен и крут, как мне казалось, да нельзя. После пары ходок баржа, как всегда с идиотскими шуточками, осмотрел мое оружие, обозвал меня не слишком хорошими словами и, едва ли не пинками загнав в небольшой закуток, выгороженный тут же на складе, кинул большой кусок ветоши и поставил на верстак стоящий там же жестянку с маслом. «Чисти оружие, придурок! Как ты с таким ствольем ходишь? А если что?» «Да что ему будет-то?» – попытался возразить я. Но баржа смерил меня таким презрительным взглядом, что я замолчал. Бандит снабдил меня длинным металлическим штырем-шомполом, показал, как надо чистить ружье, и пообещал натянуть глаз на... заднюю часть тела, если я не вычищу оружие как следует. Выслушав лекцию, перемежающуюся нецензурными репликами о том, что оружие любит уход и смазку, я принялся за работу. Баржа покинул меня, оставив сидеть одного. Только табурет, верстак и тускло светящаяся лампа, скрытая грязноватым плафоном. Как я узнал после, эта клетушка предназначалась для чистки и смазки вооружения. «О, новенький, что ли?» Услышал я над собой голос и поднял голову. Так я познакомился с Олегом. Олег Никонов, бывший участковый, на чьей земле располагалась наша база. Хороший мужик. Невысокий, коренастый и очень сильный физически. Не первой молодости, но в том возрасте за 40, когда опыт и сноровка компенсируют недостаток юношеской подвижности и ловкости. «Чё тут сидишь?» «А, тебя баржа сюда засадил. Твое оружие или свое чистить напряг?» «Мое», — ответил я, накручивая на шомпол очередной кусок ветоши, чтобы драить загаженный выстрелами ствол. «Вот сижу, чищу». «Посмотреть можно?» Олег кивнул на лежавший тут же пистолет Макарова. «Где взял, если не секрет?» «В машине нашел, полицейской», — буркнул я, не слишком довольный вопросом. «А что?» «Да ничего», — пожал плечами мужчина. «Давай помогу. Не против?» «Не против. По правде говоря, я не очень разбираюсь, как там с пистолетом и что. Покажешь?» «Да без проблем. Давай, заканчивай с ружьем и займемся твоим стволом. Кстати, неплохой пистолет, скажу тебе. Не новый, конечно, но еще постреляет». Бывший полицейский вертел оружие в руках. «Мужики говорили, что у нас охранник новый. Так это ты, значит?» «Я. — кивнул я головой. «А что, нельзя, что ли?» «Да нет, почему? Не самое плохое местечко по нынешним временам». «Ладно, закончил с ружьем. Ну-ка, дай посмотрю». Он положил пистолет на верстак и принял из моих рук одностволку. «Может, тебе лучше обрез сделать из нее, а?» — спросил он. «Если хочешь, тут инструмент есть. Быстро отпилим, укоротим». «Не, не надо». Я отрицательно мотнул головой и протянул руку к своему оружию. «Мне и так неплохо». «Хозяин, барин», — пожал плечами Никонов. «Давай-ка лучше пистолетом займемся». «Значит так. Смотри, как это делается правильно». «А какого черта?» Из раздумий меня вырвал человеческий гвалт. «Так, опять шумят на раздаче». Я, отошедший вглубь ангара, двинулся к прилавку, где народ в гневном исступлении наседал на растригу, трубным голосом призывавшим к порядку. «Чего шумите, православные? Банку консервированных фруктов для беременной пожалели? Одумайтесь, наконец, вы люди или нет?» Признаться, я удивился, зная, как бывший семинарист может врезать или осадить любого наглеца. Но тут растрига был сам на себя не похож. Подойдя ближе, я увидел причину скандала. К стене прижалась испуганная молодая девчонка, с животом, как говорится, лезущим к носу. Я видел ее пару раз. Жила она с одним из молодых ребят, что подвязались носильщиками. «И что с того, что беременная? У нас тоже дети есть!» Продолжали надсаживаться крикуны. «Раздавать? Так всем поровну! За что ей поблажки? За то, что ноги раздвинула да залетела?» Это был тот самый рыхловатый мужичок с придурочного вида женой. Не отличавшийся, видимо, большим умом, он выскочил из очереди и, подойдя к напуганной девчонке, рванул из ее рук банку с яркой этикеткой. «Вы чего? Совсем офонарели?» Увиденное даже меня вывело из себя, и я шагнул на помощь девушке, отпихнув по пути чьи-то наглые руки, потянувшиеся, чтобы мне помешать. «А ну отдай!» «Не отдам!» – завопил мужик. «По какому праву? Мы тут все одинаковые! Мы нормальные люди, в конце концов! А значит, нечего тут выделять кого-то! Жрать все хотят, и нечего!» «Дай сюда!» Мое лицо перекосило от гнева. «Ты человек или как? Она же беременная!» Кинув взгляд на побелевшую барышню в положении, медленно оседавшую у стены, я разъярился в конец. «Дай сюда банку!» Я не считал себя физически сильным, несмотря на походы в спортзал. Но тут сыграла, видимо, злость. Банку я вырвал с такой силой, что этот несчастный взвизгнул от боли. «Пошел вон!» Я удерживал добычу одной рукой, а второй подхватил свою жертву за отворот куртки. «И чтобы я тебя больше здесь сегодня не видел!» «По какому праву? Люди, что же это делается? Мой муж на горбу тяжести таскает, так ему ничего, только по самое минимум, а по тоскушке какой-то, так ананасы с шампанским!» Это подала голос его супруга, и очередь развернулась ко мне. Свободная рука уже шарила по поясу, готовясь выхватить пистолет из выданной мне тут же старой коричневой кобуры. Несколько сочувствующих, направившихся ко мне, бросились вперед. Все-таки я не был таким крутым парнем, как баржа, или даже сатана. И поэтому мужики и женщины решили, что, намяв мне бока, по-видимому, установят свою, им одним ясную справедливость. Меня схватили за отвороты одежды, я сунул кулаком в чью-то рожу, и рывком меня едва не сбили с ног. Казалось, еще немного, и... Второй рывок опрокинул меня на землю. Я совсем забыл о пистолете на поясе, а удары уже посыпались. «Ах вы, богохульники! Грешники смрадные!» Зычный бас, сопровождаемый треском автоматной очереди, пущенной над головами, заставил разгорячившихся от предстоящей драки и скандала людей замереть на месте. К месту свары уже спешили парни. Я услышал яростный вопль. «Да, сатанист». Что-то засвистело. «Ага, это он, вероятно, своим кожаным плетеным кнутом начал махать». А если учесть то, что на конце плетенного кожаного шнура вшита свинцовая дробина крупного размера... Ох, кому-то сейчас достанется. Яростный рык. Это баржа. Кто-то упал и заверещал испуганно благим матом. Поднявшись на ноги, я поспешил отойти с места экзекуции, где мои коллеги по охранному ремеслу преподавали урок расшалившимся жителям. Я увидел и Олега, ловко орудовавшего резиновой палкой, оставшейся еще с его полицейской службы. «Вот!» – сплюнув кровь с разбитых губ, я протянул сидевшей на корточках у стены девушке жестяную банку. «Держи!» Она испуганно посмотрела на меня и, быстро схватив консервированные фрукты, поспешила отбежать с места скандала, превратившегося в драку. «Вы, падлы, совсем забыли свое место!» Глава нашего предприятия прохаживался вокруг сбитых в кучу и посаженных прямо на землю перед ангаром, у которого шла раздача жителей, участников драки. Не отпустили никого, ни женщин, ни мужчин. Я увидел, что к некоторым даже дети испуганно жмутся. Идиоты, и надо было все это делать. За такие косяки, как нападение на охрану, полагается отвечать. Когда вас сюда брали, то, кажется, всем все растолковали, что тут можно, а что нет. Так? Отвечать, уроды! Сидевшие на земле согласно бурчали. Стало страшно. То-то же. Это не у беременной еду отнимать. Пожалели доп. Пайка для девчонки, для своей же, собственно говоря. Поэтому за косяк сегодня будет наказание. Всем вам, уроды, пайка урезается наполовину. Недельная пайка. У кого есть дети, на треть. А этого козла, который осмелился поднять руку на охранника, накажем по-особенному. Того самого рыхлого дядьку, что так храбро воевал с перепуганной насмерть Яной, уже подняли на ноги. Он рвался и даже пытался кричать, но сатана от души врезал ему в живот и по морде. «Чтобы другим было неповадно нарушать наши порядки!» «Ты, скотина, приговариваешься мной к особому наказанию!» – продолжал батя. Тощий, жилистый и лысый мужик. Как рассказывал потом Никонов из местных бандитов. «Ты посягнул на нашего братана! На того, кто охраняет твою жопу, пока ты с рюкзачком чешешь по улицам! Ты, как крыса, хотел отжать у беременной девки еду! Значит, кто ты? Ты крыса! Так, пацаны?» Вооруженные боевики согласно кивали, подтверждая слова главы местной общины. «А с крысами у меня базар будет коротким. Растрига, отведи его в сарай. Парни, помогите мужчине дойти, а то его ноги не держат». Люди заголосили от ужаса, а жена приговоренного к наказанию вскочила на ноги, бросившись к бате, и, падая на колени, умоляла, кажется, простить ее непутевого супруга. «А может, не надо?» Я чувствовал, что сейчас произойдет что-то страшное. Тогда еще не знал, что такое сарай и что ждет человека, которого посадят туда. «Тебе кто слово дал?» Главарь местной общины смерил меня взглядом. «Он правила нарушил. Те, что едины для всех. Дело не в тебе, придурке, который драться даже не умеет. Дело в принципе. Так что не лезь. А с тобой я еще после поговорю». Почувствовав, что лучше не нарываться, я отошел на несколько шагов назад. Подручные баржи, подхватившие приговоренного к наказанию, поволокли его к небольшой постройке, сараю с небольшим, но крепко огороженным загончиком, находившийся рядом с соседним, пустовавшим и полуразрушившимся ангаром. Мужик вырывался, скреб ногами по земле и кричал, но никто не посмел прийти к нему на помощь. Лязгнул навесной замок, снимаемый с металлической двери, и приговоренного кинули внутрь, в темное пространство помещения. Дверь поспешно закрыли. Осужденный к наказанию испуганно закричал и бросился туда, где ему казалось есть шанс вырваться. Но вдоль стенок загона стояли люди, и его спихнули обратно, прямо навстречу выходившего из темного зева раскрытой двери зараженного. «Артем, поди сюда! Ты хотел посмотреть, что за сарай?» Позвал меня баржа, и я подошел к стенке, прильнув к щели между досок, неплотно пригнанных между собой. «Зацени, как у нас крыс наказывают! И тех, кто на своих братанов руку поднять посмел не по делу!» То, что я увидел, долго приходило ко мне во снах. Здоровенный зараженный, яростно оскалившийся при виде добычи. Держали его там, в этой постройке с загоном специально, как раз для такого наказания, для казни. Казни жестокой и мучительной. Мужик, увидев стоящего перед собой зомби, закричал. «Выпустите его!» Я было рванулся, но тяжелая рука Растриги легла мне на плечо. «Он свой грех искупает», — спокойно произнес бывший семинарист. «По мерке совершенного и ему отмерилось. Я отвернулся, не желая видеть то, что произошло мгновение спустя. Тварь, бывшая когда-то атлетически сложенным человеком, бросилась к жертве и сбила ее с ног. Приговоренный пытался отбиваться и жалобно кричал, но его вопли вызывали лишь усмешки стоящих вокруг. Раздался крик, потом что-то хрустнуло, и из загона послышался чавкающий звук. Монстр, прикормленный для такого вот жестокого ритуала казни, насыщался. «Так будет с каждым! Уяснили?» Батя обернулся к сидевшим на земле людям и назидательно показал на загон. «С каждым, кто посмеет! Парни, подведите их сюда! Пусть посмотрят!» Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Вот такая у нас была община, с такими вот правилами. Увиденное потрясло меня, и я решил, что несмотря ни на что, ни на какие блага, не буду жить рядом с теми, кто может так запросто отдать живого человека на съедение зараженной твари. Не стоило та банка такого. Можно было просто избить, высечь в конце концов или отпинать. Но это было уже слишком, произнес Артем. Знаете, я верю, что в жизни возвращается к нам абсолютно все. И то, что произошло потом с нашей фирмой, когда на батю наехала другая группировка, положившая глаз на его бизнес, было естественным следствием случившегося. «В этом я с тобой соглашусь», – подумав, ответил Сергей. «В жизни все возвращается, и добро, и зло. Всегда. Но ты провел в этой общине достаточно долгое время». «Провел», – согласился заключенный. «Там были и нормальные люди, действительно нормальные. И мужик этот, может быть, тоже нормальный был, в другой жизни. Видимо, натерпелся, и это все его сломало. А сдержать себя не смог, поэтому и погиб». Глава 14. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Сергей протянул к решетке смартфон, на экране которого была выведена фотография. Высокий, худощавый, но крепкий молодой мужчина в длинном плаще из темной брезентовой материи, обутый в военные ботинки и потрепанный камуфляж, с оружием, закинутым на плечо. «Узнаешь?» – произнес он, поднося гаджет поближе. Артем улыбнулся и кивнул, прижимаясь к прутьям решетки. «Да, это мое фото. А откуда оно у вас?» «Из твоего дела. А вот это...» Журналист провел по экрану пальцем, и на нем появилась другая фотография. Группа вооруженных людей. Снова худой парень в плаще. Бородач, коротко остриженный верзила, толстяк с помповым ружьем и какие-то другие люди. «Это наши караваны, после удачной ходки», — объяснил заключенный. «И мои, и растриги. Хороший товар принесли, и без происшествий дошли, ну не считая зомбаков. Но с ними вопрос решался просто. Битой по башке или тесаком там каким. Ну, выстрелом на крайний случай. Я смотрю, теперь ты с удовольствием вспоминаешь свою жизнь в этой общине. Даже несмотря на то, что ваш хозяин занимался наркоторговлей и, в общем-то, мародерством», – поинтересовался Сергей. «Тебя не смущало участие в подобном предприятии?» «Нет, нисколько», – ответил Артем. «Нас бросили в городе подыхать, на съедение зараженным и мутировавшим тварям. Кто не смог объединиться, погиб или жил, забившись в нору и считая часы своей жалкой жизни, с каждым мигом превращавшейся в существование. А в общине бати я снова ощутил, что живой, что занимаюсь делом, что я кому-то нужен и что я не один. Твое участие в этой контрабандной общине повлияло на приговор суда?» «Да. Как оказалось после, остались свидетели наших разборок. Когда мы защищали свой товар или нанесли пару визитов к обосновавшимся неподалеку группкам беспредельщиков, вознамеревавшихся влезть в наши дела. Тогда я не думал о последствиях, точнее о том, что от сделанного мной и моими товарищами могут вообще наступить какие-то последствия. Но оказалось, ошибся. Как только я попробовал крови в настоящей схватке, то понял, что стал меняться. В лучшую или худшую сторону, не готов сказать. Но о случившемся нисколько не жалею. Ни тогда не жалел, ни сейчас». Город Новокировск. эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Выстрелы прозвучали с двух сторон. Кто-то из носильщиков, вскрикнув, упал. Я пригнулся, поводя головой из стороны в сторону и сжимая в руках ружье. Опять выстрелы. «Рассредоточиться! Носильщики, ховайся кто где!» Орал баржа, уже посылая в сторону стрелявших с окон первого этажа длинную очередь из своего автомата. «Твари! Всех перевалю!» «Не жги патроны, придурь!» Это гаркнул Растрига, всадив из своего автомата пулю в точно в чье-то лицо, мелькнувшее в разбитом окне. «Артем! Слева!» Я обернулся, вскидывая ружье. Выстрел. Попал или нет, не знаю. Метнулся к стоящей у тротуара раздолбленной машине и, присев, быстро перезарядился. Выпрямился и, увидев выскочившую на тротуар фигуру, сжимавшую двуствольное ружье, выстрелил снова. Справа скороговоркой трещал короткими очередями автомат Растриги. Снова присел и потянул патрон, досылая его вместо выскочившей из ружья гильзы. Нападавших, как оказалось, было больше, а оружия огнестрельного – меньше. Эта схватка на улице потом долго мне вспоминалась. Тогда-то я и понял, почему носильщики, почти поголовно, вооружены или большим ножом, или дубинкой, или хотя бы обрывком цепи с грузом, висящим на поясе. Те, кто атаковал наш караван, ринулись в рукопашную с двух сторон, зажимая нашу небольшую колонну. «Спина к спине! Не бздеть! Ломай их, пацаны!» Орал баржа, закидывая за спину автомат с опустевшим магазином и потянувший нож из ножен на поясе. «Гаси, козлов!» Смешались, как говорится, и кони, и люди. Вывалившийся прямо на меня какой-то грязно одетый тип получил точно в живот порцию картечи и сломанный пополам отправился на асфальт. Но его тут же подменил второй, азиатской внешности, одетый в грязный спортивный костюм и почему-то босой, сбитой, опутанной куском колючей проволоки. Инстинктивно приняв удар, прикрывшись ружьем, я неуклюже сунул в ответ прикладом. Снова удар, едва не вырвавший из рук мое ружье. Но я в ответ отмахнул уже более точно, попав по лицу, сворачивая челюсть. Кажется, я даже услышал хруст ломаемой кости. Потом меня словно вихрем сбило с ног. Истошно визжавший парень, сжимая нож, уже замахнулся, чтобы пригвоздить меня к асфальту, но тут же завалился на бок. «Вставай! Хрен ли развалился!» Я узнал того мужика-носильщика, получившего на раздаче дополнительную еду. «Вставай!» А на улице шла настоящая война. Банда, налетевшая на нас, не ожидала встретить столь организованного сопротивления. Караванщики отбивались слаженно, тесня противника и без пощады круша руки, ноги и черепа. Изредка хлопали выстрелы. Сатана со своим кнутом подбил очередного противника и, отправив наземь, подошвой ботинка врезал прямо по лицу, тут же с оттягом нанося удар следующему. Я быстро переломил ружье и, сменив патрон, послал тяжелую пулю в подбиравшегося к Растриге человека. Бывший семинарист неплохо управлялся металлическим прикладом, рамкой автомата. Раздался оглушительный свист, и налетчики бросились на утек. Разгоряченный боем, я вскинул ружье и снова выстрелил, свалив еще одного. На земле корчились раненые, кто-то стонал, кто-то матерился, а несколько человек, скорчившись, уже замерли неподвижно. «Все целы!» – Растрига уже обходил наших носильщиков. «Раненые! Убитые!» Убитых, слава богу, не было, но раненые, разумеется, нашлись. Двое тяжелых, несколько легких, которые были в состоянии идти, уже поднимали рюкзаки и баулы. «Тёмыч!» Это снова был баржа. Глаза верзилы горели лихорадочным огнем. «Тёмыч, ты красава! Видел, как ты их! Мужик, конкретно ты с ними!» «Да погоди ты!» Я махнул рукой. Меня колотило. Только сейчас, когда угар схватки начал проходить, до меня дошло все, что произошло несколько минут назад. Оглядывая наш отряд, еще только недавно нормально одетый и нагруженный товаром, я увидел истерзанных, измученных рукопашной схваткой людей. Многие были в крови, своей и чужой. «Ах ты, рванина!» Баржа уже нашел себе развлечение, забивая своими сапогами раненого в живот налетчика. «Ну че, поживиться, сука, хотел? А, получи!» «Собрались!» – раздалась команда. «Поживее! Раненых наших подобрать! «Этих, кто живой, добивайте! Только в башку, чтоб не поднялись потом!» «Растрига!» – раздался голос Сахара. Толстяк выглядел абсолютно невозмутимым, словно и не участвовал в схватке, закончившейся практически только что. «Смотри, кого я нашел! Удрать не успел!» Он держал за шиворот какого-то насмерть перепуганного парня. Незадачливого налетчика трясло и... пованивало. «Обделался гаденыш», — сообщил охранник. «Я его по башке прикладом угостил». «Че трясешься, козлина? Пошел!» Это было уже адресовано пленнику. «Дай его мне!» Вымазанный чужой кровью сатана тут же вырос как из-под земли. «Темный господин будет рад такой жертве!» Он нехорошо улыбнулся своим щербатым ртом. «Погоди, батя, покажем его!» Подошел Растрига и положил руку на плечо пленного. «А там посмотрим. Может, Менгеле его возьмет. А если нет, Кузю кормить будем». «А чё Кузю сразу?» Сатана обиженно завопил. «Он уже получал мясо! Того крысеныша ему скормили! А мне господину надо! Жертву!» «Заткнись!» Тише, но очень грозно произнес Растрига. «Нехристь! Пойдем уже!» В руке бывшего семинариста был рюкзак, который он сунул в руки сатаниста. «Неси! Юру насильщика ранили крепко. Пойдет налегке!» «А че я-то сразу?» – ощерился сатана. «Я охранник, а не тягло! Пусть вот Темыч тащит! Он молодой, ему положено!» Договорить тощий охранник не успел, получив тяжелую оплеуху. Это снова был Баржа. «Чё ты сказал?» – спросил он. «Тёмыч двоих завалил, я видел. А ты скольких? Где твой обрез? Просрал, сука!» «Я? Чё? Да я их руками рвал, кнутом рвал!» – заорал сатанист. «Вы чё, пацаны? Да обрез у меня, когда патроны кончились, выбили!» «Ага, выбили у него», – подал голос кто-то из насильщиков. «Выбили сразу. Даже выстрелить не успел. Вон, валяется. Подбери ствол и хватит вопить. Пошли уже!» Присек дальнейшую свару Растрига. «Давайте, православные, потрудимся во славу Божию!» Караван собирался. Носильщики снова построились в колонну, а мы заняли места вокруг, по обе стороны. До базы мы добрались уже без происшествий. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Сергей нажал кнопку диктофона, останавливая запись, увидев, что Артем, приостановившись, не собирается больше продолжать. Взгляд парня был отстраненным. Он смотрел сквозь решетку, сквозь него, Сергея, сквозь стену, и видел сейчас ту улицу, на которой принял свой первый настоящий бой. Бой, ставший одним из тех обстоятельств, изменивших и без того поломанную жизнь молодого человека и приведших его в итоге сюда. «Артем, все в порядке?» – тихо спросил журналист, глядя на собеседника. «Ты устал? Может быть, прервемся?» «Нет-нет», – заключенный мотнул головой. «Просто вспомнил сейчас, как это все было, как будто вчера». «Да, такое вряд ли забудешь», произнес журналист с ноткой сочувствия в голосе. «Тогда ты не хотел убивать. Я так думаю». Артем задумчиво посмотрел на него и усмехнулся. «Знаете, Сергей, а вот этого я утверждать уже не могу. Мне доводилось до этого убивать зараженных. Доводилось палить в сторону угрожавших мне. Но вот так, стенка, как говорится, на стенку, тут свои, а там чужие, тогда это было впервые». Но несмотря на то, что меня даже вырвало, когда я увидел разбитый собственноручно вражеский череп, не жалел ни минуты о содеянном. Во мне что-то изменилось, перестроилось, и я уже не воспринимал произошедшее как нечто невозможное. Напротив, они хотели нас убить, но не смогли, и мы убили кое-кого из них. Они враги, а рядом со мной свои. Баржа, Растрига, Сахар, даже Сатана. И другие мужики, носильщики и охранники. Ты говорил, что вашему главному сообщили о том, как ты себя показал? Да. С батей потом был разговор. Вечером он позвал меня к себе пообщаться. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. некоторое время назад. «Тёмыч, не спишь?» Это был совсем молодой парнишка, но с оружием и взятый в штат охранником. Такой же младший, как и я, помогающий носильщикам, но вооруженный и находящийся на чуть лучшем, чем они, положении. «Ты чего, Толян? Поздно же!» Я сел на топчине, который занимал в выделенном мне углу. Топчан, небольшая тумбочка, вот и вся обстановка. Рядом еще несколько лежаков, на которых расположились отдыхавшие ребята из охраны. У носильщиков было свое общежитие, отгороженное от нашего легкой перегородкой. Все мы обитали в небольшом ангаре, совсем рядом с двухэтажным кирпичным зданием, где до прошедших в городе событий располагалась диспетчерская, выдававшая местным водителям путевые листы, бухгалтерия, кабинет, где сидели два менеджера и начальник базы со своим замом. «Тебя это, батя зовет. Пойдем». Парень выглядел взволнованным. «Какой-то серьезный базар». Я поморщился. Все же жаргон мне, ну не то чтобы не нравился, но как-то не ложился на язык. Видимо, еще мало я жил среди этой компании. Но, наверное, привыкну. С такими мыслями я быстро оделся и, прихватив ремень с кобурой, в которой находился мой пистолет, зашагал через двор, вслед за посыльным. Ночь, царившая вокруг, была удивительно спокойной. Тишина. Только часовые у ворот в будке и несколько человек по периметру в самодельных, сколоченных из досок вышках. Слышал, что батя велел смонтировать на них прожекторы и освещать прилегающую территорию. Прожекторы нашлись в городе, на складе торгующей электротехникой фирмы, так что дело, как думалось мне, за малым. Деревянная дверь скрипнула, пропуская меня в здание администрации и хлопнула позади меня, притянутая на место довольно-таки сильной пружиной. Внутри царил, как говорится, совок. Никаких евроремонтов, крашеные зеленой краской стены, бетонная лестница, ведущая на второй этаж, железные перила, выкрашенные в черный цвет. «Входи, Артем!» Я шагнул в кабинет, который одновременно служил и жильем для нашего босса. Остановился, стоя у дверей. «Проходи, присаживайся за стол. Чайку попьем, за жизнь пообщаемся. Не спится, знаешь ли». Батя был крепким мужиком, чуть за 50, жилистый и жесткий. Лысый и гладко выбритый, всегда подтянутый и опрятный. Баржа рассказывал, что он в прошлом то ли боксер, то ли какой другой единоборец. Двигался он легко, и движения его были точны, скупы и уверены. В металлические термокружки полился кипяток из пластикового электрического чайника. «Ты чаю или кофе?» – спросил он, посмотрев на меня. «Сахар бери, вон на столе все, присаживайся». Я кивнул и присел на табурет, придвинувшись к столу. В кружку опустился пакетик чаю, и, прихватив с пластмассовой тарелочки два кусочка сахара, я бросил их в питье. «Перекусишь?» Батя внимательно посмотрел на меня и показал на стол. «Да, куски нарезанного хлеба, брусок масла, варенье в открытой банке, простая непритязательная пища». «Благодарю». Я потянул руку к нарезанному хлебу, взяв кусочек. Батя, наблюдая за мной, кивнул, словно одобряя. Как мне объяснили уже после, в СИЗО, я интуитивно сделал все правильно, взяв из нарезанных кусков хлеба самый маленький. Намазав его маслом и нанеся сверху густой клубничный джем, я отправил бутерброд в рот, наслаждаясь вкусом такого простого, но уже подзабытого продукта. «Ты ешь, не стесняйся!» Батя широко улыбнулся. «Небось, по улицам шарахался, наголодался, верно?» Я кивнул, внимательно глядя на своего нового шефа. К слову, если сравнивать этого и моего прежнего из офиса. Ха! Батя вот это был действительно шеф, внушающий и уважение, и страх одновременно. И тут же вполне открытый и общительный мужик, даже простой. Он разговорил меня быстро, и вскоре я изложил ему свою историю. От момента визита в мою квартиру Митяя и его кодлы, гибели моей семьи и моих злоключений в зараженном городе, до прихода сюда. Меня слушали, не перебивая, лишь иногда вставляя уточняющие вопросы, совсем не мешающие рассказу, а напротив, дополняющие его подробностями, которые я сам, возможно, опустил бы. «Да, парень, интересно с тобой вышло», – подвел итог батя, выслушав меня. «Лей еще кипяточку. Что тут скажешь? Беспредела развелось.